Хуверинг. Одной женщине подарили участие в моей программе «Я женщина». Это курс, на котором мы восстанавливаем границы, возвращаем личное пространство, учимся слышать свой голос. Но она не успела начать, потому что абьюз не всегда убивает словом. Иногда он ждет, пока вы поверите, что вас уже не будут бить. Эта женщина была в браке с абьюзером. Все по классике. Побои, измены, запои, унижения. Она вырвалась, забрала детей, ушла, подала на развод. Начала строить другую жизнь, без крика, без страха, без боли. Казалось бы, все позади, но нет. В этот момент и началось то, о чем мы будем говорить в этой главе. Хуверинг. Муж внезапно стал другим, больше не пил, встречал ее с работы, играл с детьми, приносил цветы, приезжал к ее родителям, стоял на коленях перед отцом, клялся, что изменился. Это длилось 7 месяцев. 7 месяцев надежд и мнимой стабильности. Он убедил, не словами, действиями. Жена поверила, собрала детей, вернулась, и в тот же день он убил ее. Больше 30 ножевых ранений. На глазах 2 маленьких сыновей. Хуверинг — одна из самых коварных форм насилия, потому что скрывается она за маской заботы. Это не попытка вернуть любовь. Это попытка вернуть контроль. Абьюзер чувствует, что жертва вышла из-под его влияния и начинает действовать. Вспоминает о детях, вручает подарки, клянется, что все осознал. Этот механизм легко спутать с раскаянием, особенно когда со стороны все выглядит красиво. Он стал внимательным, помогает, говорит теплые слова. Друзья радуются, семья вздыхает с облегчением. Но внутри старая схема. Те же крючки, тот же сценарий, только мягче. Ласковее, опаснее, потому что теперь жертва не готова к удару. Психология знает, что без длительной терапии, без внутренней работы над собой человек не меняется, и если насилие не вернется в прежней форме, оно найдет новую. Через газлайтинг, эмоциональный прессинг, игнорирование, шантаж. Рядом снова окажется не партнер, а тот, кто ломает границы, только теперь с улыбкой на лице. Термин «хуверинг» родился не в кабинетах ученых, а на форумах тех, кто пытался выжить после отношений с нарциссами. Название пришло из бытового английского, от марки пылесосов «Hoover», и это сравнение оказалось пугающе точным. Абьюзер втягивает жертву обратно, не спрашивая, не объясняя, просто запускает цикл всасывания, где у нее нет ни выбора, ни голоса. Это слово быстро прижилось в англоязычных сообществах, посвященных восстановлению после токсичных отношений. В научной психологии оно появилось позже, как образный, но точный способ обозначить механизм возврата власти над жертвой через обманчиво мягкие формы давления. Исследователи нарциссических и пограничных расстройств начали использовать термин «hoovering» в работах, описывающих так называемый нарциссический цикл – идеализация, девальвация, отвержение, возвращение. Возвращение – это и есть хуверинг. Сегодня этот термин признается и в профессиональной среде, особенно в области виктимологии и терапии посттравматического синдрома. Хуверинг – это финальная петля перед новой фазой насилия. Потому что ни один абьюзер не уходит просто так. Он возвращается, если чувствует, что еще может. А вернуться можно только туда, где все еще верят. Тот, кто спешит доказать, что все понял, чаще всего боится не потери любви, а потери власти. Очень часто хуверинг появляется после долгого молчания. Насильник не приходит тогда, когда жертва кричит от боли. Он появляется, когда она почти перестает ждать. Когда уже научилась вставать по утрам без тревоги. Когда впервые за долгое время начала смеяться не из вежливости, а по-настоящему. Когда нащупала точку опоры, пусть шаткую, но свою. Он возвращается потому, что вдруг осознает, что больше не имеет к ней доступа. И тогда запускается сценарий. Не агрессия, не обвинение, а мягкость, забота. Случайное сообщение, фото из прошлого, тихое «как ты». И если жертва отвечает, его цель достигнута. Это возвращение часто принимается за знак, за судьбу, особенно если прошло много времени. Особенно если внутри все еще живет тоска. Особенно если восстановление далось слишком большой ценой. Человеку хочется верить, что, может быть, все изменилось, что боль была не напрасной, что теперь будет по-другому. Но правда в том, что абьюзер, не прошедший серьезной терапии, не способен измениться глубинно. Он может быть сдержанным, может быть обходительным, но его цель остается прежней — снова занять пространство, снова ввести жертву в ту же петлю. Именно поэтому возвращение после долгого молчания так опасно. Оно появляется в самый уязвимый момент, когда вы учитесь доверять себе. И если поддаться, можно не просто вернуться, а разрушить все, что уже было восстановлено. Утрата веры в себя — это цена, которую жертва платит за один открытый диалог. Важно понимать, долгое молчание — не путь к исцелению, а технология давления. Тот, кто по-настоящему осознал боль, причиненную другому, не ждет 2 года, чтобы сказать «прости». Он идет в терапию. Он работает над собой, а не ждет, пока вы ослабеете. Когда спустя месяцы или годы вам пишут «я все осознал», вы вступаете в разговор с собой. Внутренний монолог жертвы — это голос прошлого, который звучит как будто родной. Он не кричит, он шепчет. Он ловко вплетается в сомнения, обостряет тоску, играет на усталости. «Может, я была слишком категорична?» — говорит один голос. «А если он и правда все осознал?» — поддакивает другой. Где-то глубоко включается детский сценарий. «Может, если я дам ему еще один шанс, он изменится, потому что я рядом?» А за ним прячется другая мысль, старая, родом из детских обид. «Вдруг больше никто не выберет меня?» Так запускается петля. Рациональное сознание говорит «осторожно», но эмоциональная память подбрасывает сцены из прошлого, как держал за руку, как смеялся с детьми, как однажды все-таки приехал за вами в дождь. Только в этих воспоминаниях не видно, что было потом. Боль, слезы, унижение. Мозг вытесняет их, чтобы выжить, потому что хочется не правды, а тепла. Вы спорите с собой. «Я же столько сделала, чтобы выйти». Но в ту же секунду появляется «я могу простить». «В этом моя сила». И вы уже не знаете, кто вы, сильные, потому что ушли, или слабые, если вдруг вернетесь. Агрессор ничего не говорит прямо, он не требует, он просто дает почувствовать «я рядом, я жду, я нужен». И в вас просыпаются те, что всегда были готовы спасать, что всегда верили в силу любви, что еще не до конца научились любить себя. И здесь важно распознать, что этот внутренний монолог не ваш, он принадлежит тем моментам, когда вы мечтали, чтобы стало по-другому. Но сейчас не тогда. Сейчас вы можете выйти из этого диалога и больше не возвращаться к тем, кто делал вам больно. Фазы хуверинга. Разберем этапы, которые предшествуют хуверингу. С чего начинается насилие? Происходит психологическая зачистка вашей личности. Абьюзер начинает не с рукоприкладства и не с крика. Он начинает сеять сомнения внутри вас. Все происходит постепенно. Он может говорить: «Да кто тебя поймет, кроме меня? Да кому ты нужна? Ты без меня никто». А может просто молчать, когда вы делитесь важным. Он может усмехнуться в ответ на вашу радость или подчеркнуто скучать, пока вы делитесь мечтами. Эта фаза называется снижением самоценности жертвы. Запускается механизм зависимости, когда ваша самооценка зависит от того, какими он вас видит. А он видит только в дефиците. Вы недостаточно спокойные, недостаточно легкие, недостаточно идеальные. Все не то, не так, не вовремя. Эта стадия активирует травмы из детства, где любовь приходила вместе с критикой, где нужно было заслужить одобрение, где «не хвали себя» звучало чаще, чем «я горжусь тобой». Обесценивание разрывает ваш внутренний контакт с собой, и вы начинаете думать не «что я хочу», а «что мне нужно в себе изменить, чтобы он остался». Татьяна, 36 лет. Первый раз он ударил меня через год после свадьбы. За вопрос. Просто за вопрос. Куда ты уходишь на ночь? Я упала. Не столько от удара, сколько от шока. Он плакал потом, целовал, просил прощения. Сказал: «Я не знаю, что на меня нашло». Я поверила. Потом начался настоящий ад. Унижение, которое он называл воспитанием. Сравнение с другими женщинами. Он шептал мне на ухо: «Посмотри на себя. Кто ты вообще? Да на тебя никто не смотрит». А потом на глазах у меня флиртовал с официантками. Уезжал в командировки и забывал даже соврать. Я знала, что он изменяет, и молчала. потому что если говорила, следовал холод, потом крик, потом удар, потом тишина на трое суток. Я начала прятать синяки, врать коллегам. Стыдно, до тошноты. А потом перестала хотеть жить. Я как будто поставила себя на паузу. Вся моя сила ушла в выживание. Пока однажды в мою дверь не позвонил папа. Когда он увидел меня, не сказал ни слова. Просто шагнул в комнату, а потом поднял на меня глаза и сказал: «Я тебя забираю. Не спрашивай, просто пойдем». Я рыдала. Папа просто стоял рядом. Дал собрать сумку. Не кричал, не винил, просто держал дверь. Если бы не папа, меня бы уже не было. Физически или душевно, не знаю, но точно не было бы. Татьяне повезло, что ее увидели, услышали и вытащили. Но задача каждой женщины не ждать, пока кто-то спасет, а начать возвращать себя. Свое право на уважение, свою ценность, свой голос. Разрыв часто становится шоком для жертвы. Даже если инициатива была вашей, вы не чувствуете победу. Вы чувствуете пустоту. Контакт обрывается, иногда одним резким поступком, иногда серией молчаливых отстранений. Внутри хаос. По всей нервной системе разливается чувство вины, тревоги. И вы задаетесь вопросами: «А может, я слишком? А вдруг он вернется?» Но не получаете ответа. На этом этапе женщина часто остается в эмоциональном вакууме. После долгих месяцев или лет подавления, критики, унижений наступает тишина. Но это не тишина покоя, это тишина отмены. Вы больше не получаете ни положительного, ни отрицательного подкрепления. Вы становитесь никем в системе. Раньше вас ломали, и вы чувствовали, что существуете. И вот теперь нет даже и этого. Тело не понимает, что происходит. Оно привыкло к постоянному напряжению, к предсказуемым циклам боли и облегчения, и когда все вдруг исчезает, начинается абстиненция, ломка, как и при наркотической зависимости, потому что абьюз — это тоже связь, токсичная, болезненная, смертельно опасная, но связь, и ее разрыв ощущается как смерть. В этом уязвимом состоянии запускается следующий механизм. Насильник исчез, но не ушел. Он наблюдает, ждет. Иногда зондирует почву через общих знакомых, иногда полностью замолкает. И вот когда вы уже на грани принятия новой реальности, он возвращается. Не потому что любит, а потому что вы вышли из зоны его контроля. Продолжение истории Татьяны. «Я думала, что когда уйду, станет легче, что наступит облегчение. Но первые недели после разрыва напоминали ломку. Я не могла спать. Тело сжималось в комок даже под одеялом. Внутри гудело, как будто включили сигнал тревоги, и он не выключался. Аппетит пропал. Вода в душе казалась ледяной, даже когда была горячей. Я буквально хотела залезть под свою кожу, спрятаться. Мысли опутывали меня. Может, я зря ушла? Может, нужно было еще раз поговорить? Может, он правда просто не умеет любить по-другому? А вдруг он страдает сейчас, а я здесь сижу как предательница? Я себя уговорила не писать, не звонить». И тут же, в следующую секунду, ловила себя на мысли, что уже взяла телефон в руки. Я торговалась с собой, как зависимые торгуются с дозой. Я просто спрошу, как он. Просто проверю. Не для того, чтобы вернуться. Просто, чтобы убедиться. Я знала, чем это закончится. Но часть меня все равно хотела нажать «отправить». Каждый день начинался с темноты в голове. Я просыпалась и не знала, как прожить еще один день без него. Хотя он бил. Хотя изменял. Хотя издевался. Это не имело значения. Я просто не умела быть без него. Он стал моей системой координат, моей болью, но и якорем. А теперь пусто. Папа держал меня. Он не спрашивал ничего. Просто приезжал, привозил еду, сидел рядом, иногда гладил по волосам, как когда я была маленькой. И я впервые за много лет позволила себе быть дочерью, не женщиной, которая должна справляться. Я держалась за него, как за спасательный круг, и благодарю Бога, что он у меня был, потому что сама я бы не выдержала. Прошло время, ни дни, недели. Я начала дышать, не бояться шума за дверью, не проверять сообщения. И однажды я проснулась, и первая мысль была не о нем. Это было победой. Маленькой, но моей. Но на этом все не заканчивается. Абьюзер не готов к уходу жертвы. Он знает, как работает зависимость. Он сам ее формировал. Капля за каплей, годами, И вот тут начинается следующая фаза – хуверинг. Это происходит тихо. Агрессор не кричит в дверной проем, не требует немедленно вернуться. Он шепчет. Иногда присылает фотографию с прошлого лета, где вы оба смеетесь. Иногда пишет «Ты как?». Одним этим «как» он проверяет, тронулась ли дверца, есть ли защелка на замке. Он пробует на прочность, мягко, как разведчик. Именно потому, что знает, сейчас вы уязвимы. Я считаю своим человеческим и профессиональным долгом не просто рассказать о хуверинге как о явлении, а предупредить. Предупредить тех, кто стоит на грани. Между прошлым, которое разрушало, и будущим, которое можно спасти. Потому что чаще всего жертвы возвращаются не потому, что любят, а потому что не распознали манипуляции. Потому что в голове звучит «вдруг все будет иначе». И сердце не различает, где правда, а где ловушка. Именно поэтому я хочу поделиться с вами распространенными формами манипуляций, которые чаще всего применяются на стадии хуверинга, чтобы вы узнали их в лицо. Обещание изменений. Абьюзер говорит: «Я все понял. Я работаю над собой. Ты нужна мне, только с тобой я стану лучше». Он не предлагает конкретику, только образ будущего, в котором все будет иначе. На деле никаких терапевтов, практик, работа с агрессией, только слова. Сладкие, но пустые. Их цель — усыпить бдительность, вызвать жалость и дать жертве надежду. Игра на воспоминаниях. Помнишь, как нам было хорошо в Питере? Я нашел наш плейлист, не смог не послушать. Он будет вытаскивать светлые моменты, как фотографии из старого альбома, чтобы напомнить вам, у вас что-то было. Это не про чувства. Это крючки, за которые удобно тянуть. Он знает, что вы скучаете, и манипулирует этой тоской. Использование детей, семьи, друзей. Он начинает случайно писать вашей подруге. Зайдет к вашей маме, приведет ребенка в любимое кафе. В ход идут все, через кого можно надавить на вас. Фраза вроде «я не могу без них и без тебя» звучит не как забота, а как шантаж. «Ты не дашь им семью, если не вернешься». Принуждение к жалости. «Я в депрессии. Мне так плохо без тебя. Я не вижу смысла жить». Это один из самых опасных видов манипуляции, потому что в вас стреляют не агрессией, а собственной болью. На самом деле это попытка сделать вас ответственными за его состояние и вернуть не как женщину, а как спасательницу. Ложное признание вины. Абьюзер может говорить: «Я правда был неправ. Я не должен был так с тобой». Но без действий, без ответственности, без изменений. Это признание — форма обезоруживания, чтобы вы подумали, он осознал, а значит, безопасен. Но признание без последствий — не признание. Это инструмент. Резкое исчезновение и возвращение. Он может резко появиться и тут же исчезнуть, потом снова вернуться. Это классический прием, чтобы расшатать вашу самооценку. Вы начинаете искать, а что я сделала не так, если он опять ушел? И в этот момент вы снова в игре, только теперь по его правилам. Новое лицо. Он может предстать другим, вести себя спокойно, заботливо, даже вести диалог. Но часто это лишь временная маска. Абьюзер адаптируется, чтобы вернуть власть. Это не новое поведение, это подмена личности. Подстроенная версия, которая исчезнет, как только вы снова осмелитесь сказать «нет». Запугивание или демонстрация власти. Если мягкие методы не работают, включается давление. «Ты никогда не найдешь лучше. Я все равно добьюсь своего. Ты не сможешь без меня». Это запугивание, поданное с равнодушием или раздражением. Это уже не маска доброты, это истинное лицо контроля. Внешнее исправление. Он может публиковать фото с тренингов, писать умные цитаты в соцсетях, делиться книгами о психологии, чтобы вы видели, он меняется. Но изменения не в постах, а в поступках. И если в его жизни по-прежнему нет ответственности, уважения к вашим границам и терапии, все это лишь витрина. Хуверинг — не одно действие, это стратегия. Сложная, тонкая, часто запланированная. И если вы ее не распознаете, она снова втянет. И вы впадете в идеализацию. Фаза идеализации — это не про «все стало по-другому». Это про спектакль. Он начинается сразу после того, как вы, уставшие, опустошенные, но все еще надеющиеся, открываете дверь. Не обязательно буквально. Иногда просто отвечаете на сообщение. иногда соглашайтесь навстречу. И в этот момент запускается следующий акт. Абьюзер становится внимательным, заботливым, щедрым на комплименты и обещания. Он может говорить, что наконец все осознал, что не может жить без вас, что только с вами был настоящим. Но дело не в том, что он изменился, а в том, что он понял, вы хотите верить. И именно на этой вере построены все его перемены. Фаза идеализации — это не про вас. Это про его нужду в контроле, про его желание вернуть привычную систему, в которой вы зависимые, а он тот, кто решает. Но чтобы эта система снова заработала, нужно дать вам надежду. Не навязать, дать. Потому что навязанное вы отвергнете, а надежду возьмете сами. И начнете снова оправдывать его, сомневаться в себе, ждать, что в этот раз все будет иначе. Парадокс в том, что абьюзер может действительно какое-то время вести себя иначе. Не потому, что стал другим, а потому, что умеет ждать. Это актер, который знает, сцена должна быть яркой, чтобы потом, когда снова начнется давление, критика, холод, вы уже не могли уйти, потому что в голове будет звучать «ну ведь было же хорошо». На стадии идеализации агрессор нередко предлагает пойти к психологу вместе, как будто это знак зрелости и раскаяния. Совместная терапия с абьюзером – одна из самых коварных ловушек фазы идеализации. И на первый взгляд она кажется надеждой. Он работает над собой. Он хочет лечиться. Он предлагает пойти вместе. Все будто бы говорит о переменах. Но это только снаружи. На самом деле это продолжение контроля, только уже через психотерапевтический контекст. Когда насильник соглашается на терапию, он делает это не ради внутренней трансформации. Он делает это ради убедительности, чтобы снять вашу тревогу, чтобы показать настоящие усилия, чтобы вы окончательно поверили, теперь он другой. А еще, чтобы узнать ваши слабые места глубже, потому что в кабинете вы будете говорить о самом сокровенном, вы будете делиться болью, рассказывать о себе, о страхах, о чувствах, и все это в его присутствии. Даже если он молчит, он слушает. И это не исцеление. Это сбор материала для следующего этапа манипуляции. Один из самых опасных механизмов здесь — виктимизация абьюзера. Он начнет рассказывать о своем тяжелом детстве, о матери, которая унижала, о первой любви, которая изменила ему, о том, как он умел по-другому. И вы, сочувствующие, заботливые, уставшие от конфликта, начинаете видеть в нем не насильника, а жертву. В этот момент включается стокгольмский синдром, когда жертва эмоционально привязывается к агрессору, потому что начинает его жалеть, защищать, оправдывать, потому что больно видеть его монстром, а хочется верить в него как в человека. Но проблема в том, что он все еще остается агрессором, его поведение остается тем же, он просто меняет маску. В кабинете терапевта он может быть вежливым, раскаивающимся, думающим, но стоит вам выйти из этого пространства, и начинается новая форма давления. Теперь вы обязаны понять, обязаны не обижаться, обязаны учитывать, что ему тоже было тяжело. Вот почему совместная терапия с абьюзером запрещена в этическом кодексе большинства профессиональных ассоциаций, особенно если эпизоды насилия подтверждены. Если он действительно хочет меняться, он идет в терапию один и работает там годами, без совместных сессий, без давления, без требований, чтобы вы тоже участвовали. Терапия абьюзера – это многолетний, кропотливый и далеко не всегда успешный процесс, потому что насилие – это не вспышка гнева или случайная ошибка, это устойчивая структура личности, выстроенная на искаженном восприятии близости, власти и границ. Это система убеждений и реакций, которая формировалась десятилетиями и потому не может исчезнуть за пару месяцев. Психотерапия не делает из агрессора безопасного партнера. Она лишь дает шанс, но не вам, а ему. И ваша задача — не быть подопытными, пока он учится любить. Ваша задача — быть в безопасности, и вы не обязаны быть рядом. Продолжение истории Татьяны. Я правда думала, что все изменилось. Он перестал кричать, перестал обвинять, стал встречать меня с работы, даже спрашивал, как прошел мой день, и не перебивал, когда я отвечала. Говорил, что хочет начать все с чистого листа, что понял, как был неправ. Я слушала это и чувствовала, как внутри что-то размягчается. Мне хотелось верить. Хотелось снова почувствовать, что я нужна, что мы семья. Он даже сказал, что начал работать с психологом. Сказал, что осознал свои травмы, и теперь точно все будет иначе. Я поверила и вернулась. Первые недели он был другим, очень спокойным. Мысли были такие. Может, и правда я поторопилась с выводами. Но вскоре я заметила странности. Он начал делать паузы в разговорах. Пропадал на час, на вечер, а потом возвращался, как ни в чем не бывало. И если я что-то спрашивала, смотрел с таким сожалением, будто я снова все порчу. А потом начались уколы. Непрямые, мелкие комментарии. Ты опять нервная. Не так улыбаешься. Ты, наверное, опять начиталась чего-то. Это была не буря. Это была вязкая, липкая, по капле стекающая отрава. И я снова начала молчать, бояться, ходить на цыпочках. Я не поняла, как это началось. Просто однажды, когда он сжал мое запястье сильнее, чем надо, я уже знала, что за этим последует. И он уже не оправдывался. Только смотрел. Ты знала, на что идешь. Я действительно знала. Но в тот момент я просто не хотела в это верить. Это трагический, но, к сожалению, слишком частый сценарий. Абьюзер никогда не возвращается просто так. Он чувствует, власть ускользает, и запускается хуверинг. Новая волна насилия начинается не с крика, а с тишины. Вы как будто просто что-то не так сказали. Он отодвинулся, молчит, смотрит сквозь вас, и вы снова начинаете гадать, что пошло не так. И вот вы снова в той же точке, где были до разрыва. Только теперь вам в 10 раз тяжелее признать это, потому что на этот раз вы сами открыли дверь. Вот в этом и заключается особая жестокость повторного цикла. Вас бьют не только поступками, вас бьют вашей собственной верой, тем, что вы снова решились, что захотели любви, что пошли навстречу, наткнулись на холод, критику, унижение. Только теперь вы уже не уверены, можно ли кому-то рассказать об этом, потому что вы сами вернулись, потому что вроде бы все было нормально, потому что он старался. Но абьюзер не умеет быть рядом по-настоящему. Он умеет быть только сверху. И когда его снова начинают зеркалить, чувствовать, видеть, понимать, он не выдерживает. Начинается отыгрыш. Сначала психологический. Сарказм, дистанция, обесценивание. Потом бытовой, сексуальный, финансовый. Потому что теперь он не просто боится потерять вас. Он боится потерять контроль. А значит, захочет вернуть его во что бы то ни стало. И эта новая волна почти всегда глубже, потому что за ней ваша сломанная вера в себя. Вы чувствуете себя не просто жертвой, а наивными, ошибившимися, глупыми. И это и есть настоящая цель абьюзера. Чтобы вы больше не верили себе, чтобы доверяли только ему. Чтобы не смогли уйти не потому, что он держит, а потому, что уже не верите, что можете жить иначе. Перед тем, как начинается новая волна насилия, жертва не получает прямого удара. Она погружается в зыбкое, сбивающее с толку состояние, где насилие и улучшение чередуются почти неотличимо. Это тот момент, когда вы не можете понять, стало легче или просто по-новому больно. И именно здесь запускается дофаминовый цикл. Нейрохимическая ловушка, о которой не говорят в романтических фильмах. Она выглядит как надежда, но по сути является зависимостью. Вы ждете, что вот-вот все станет хорошо, и как только он дает вам крохи тепла, мозг расценивает это как награду. Неважно, что до этого было унижение. Вы получаете плюс, и ваша система вознаграждения вспыхивает. Это как нажать кнопку «Ожидание», «Отклик», «Разочарование», «Надежда». И дальше по кругу. Каждый такой круг делает вас слабее. Не потому, что вы не хотите выйти, а потому, что тело учится зависеть от этих качелей. И чем дольше вы в этом, тем сложнее отличить любовь от ломки. Именно поэтому важно распознавать этапы этого цикла. Первый этап – ожидание. Это воронка, которая затягивает вас все глубже и глубже. Вы будто стоите на краю пропасти, но вместо страха чувствуете возбуждение. Мозг вспоминает, ведь он уже был добрым, внимательным, он уже приносил цветы, шептал «никогда больше» и «ты моя жизнь». И даже если сейчас все снова скатывается в холод, игнорирование или колкость, вы ждете, что вот-вот что-то изменится, что, может, он устал или переживает, или подумает и сам все поймет. Это не рациональная надежда, это дофаминовая игра. психика начинает питаться не реальностью, а предвкушением. В момент ожидания запускается выброс дофамина, не от того, что происходит, а от того, что может произойти. Вы начинаете принимать внутреннее напряжение за доказательство чувств. Чем сильнее тревога, тем сильнее иллюзия, что между вами что-то есть. И пока вы в ожидании, вы не видите главного. Он не меняется. Он просто делает паузу, дает вам подумать, будто перемены возможны. А вы держитесь не за него. Вы держитесь за дофамин, за иллюзию, которая раз за разом отравляет вашу реальность. Далее следует этап отклика. Это ловушка, в которую жертва вступает с облегчением. Потому что он написал, потому что его голос стал теплее, потому что взгляд не такой ледяной, как вчера. Вроде бы ничего особенного не произошло, но это ничего становится событием. Мозг, измотанный тревогой ожидания, получает первый сигнал. Он здесь. Он откликнулся. Значит, еще есть шанс. И включается вторая волна дофамина. Как будто за терпение дали конфету. Это химическая награда. Не за любовь, а за выживание рядом с тем, кто ее все время отменяет. Абьюзер на этом этапе играет тонко. Он не нападает. Он дает надежду. Спрашивает, как вы. Шлет фотографии детей. Делает комплименты. Даже может извиниться за прошлое. Но делает это дозированно. Ровно настолько, чтобы оживить в вас веру в то, что все наладится. Если вы были на грани ухода, вы соскальзываете обратно. Не потому, что верите ему, а потому, что ваше тело, измученное стрессом, получает передышку. Сигнал «опасность отступила». Хочется довериться, расслабиться, рассказать, как скучали, но именно здесь стоит быть особенно внимательными, потому что этот отклик — не росток новой жизни. Это петля, замаскированная под жест доброй воли. Следующий этап — разочарование. Оно приходит негромко. Оно крадется. Вчера он прислал голосовое сообщение, где звал вас единственной, а сегодня не отвечает. Вчера гладил по волосам, рассказывал о планах, а сегодня отвернулся, как будто вас нет. И сначала вы не понимаете, что происходит. Может, он просто устал, просто забыл, просто что-то не так с вами. И вот уже не спите полночи, всматриваясь в экран телефона, проверяя, был ли он онлайн. Никакого скандала, никакой ссоры. Только тишина, в которой вы снова одни. Это и есть ломка. Мозг, подогретый ожиданием и мимолетными наградами, требует продолжения. Он ждал стабильности, тепла, простого человеческого контакта, но получил только временную вспышку, и теперь пустота ощущается как утрата, более сильная, чем до того, как он вернулся. Потому что тогда вы еще держались, а сейчас поверили. Так формируется настоящая зависимость. Не эмоциональная, а биохимическая. Как у зависимого от дозы. Чем реже поступает стимул, тем больше на него садишься. Все внимание приковано к одному человеку. Внутри тревога, в теле напряжение, в мыслях бесконечное «что я сделала не так? Почему он снова так со мной?» Это этап внутреннего распада. Вы начинаете сомневаться в себе, в своей адекватности, в своем праве чувствовать. То, что раньше называлось насилием, теперь звучит в голове, как «возможно, я сама довела». В этом состоянии женщина теряет голос. Она снова становится той, кем легко управлять, потому что готова на все, лишь бы снова получить хоть чуть-чуть тепла. И это идеальное место для следующего этапа — надежды. Надежда — самая коварная ловушка. Она не приходит в одиночку, ее ведет за руку страх. Страх остаться одной, быть никем, не справиться. Вы вспоминаете, как он держал вас за руку, как говорил, что таких, как вы, больше не встретит, и вы начинаете торговаться с реальностью. Думаете, может, не стоит раскачивать лодку, может, нужно быть помягче, дать время, и тогда все наладится. И даже если вчера он снова унизил, отвернулся или исчез, вы уже строите в голове сценарии, как стать идеальной, той, ради кого он все поймет и все изменит. Это реакция нервной системы, которую уже не отличает опасность от любви. Адреналин, дофамин, кортизол смешались, и теперь вы словно зависимы от того, кто вас разрушает. Потому что срабатывает эффект выученной награды. Вы уже знаете, после боли он может прийти с цветами. После молчания — с ласковыми словами, после холода — с жестами любви. И этого хватает, чтобы снова поддаться, снова поверить, снова войти в цикл. В этот момент вы живете в иллюзии, смотрите не на то, что происходит, а на то, что может произойти. Весь мир сужается до одного человека. Его настроение, сообщения, интонации становятся вашей внутренней погодой. Вы уже не реагируете на жизнь, вы реагируете на него. Все остальное тускнеет, а вы исчезаете. И именно на этом этапе, когда логика молчит, а надежда кричит, происходят самые страшные вещи. Женщины возвращаются к тем, кто их бил, оправдывают тех, кто предавал, прощают тех, кто разрушал. Ради «возможно», ради «вдруг все будет иначе», ради тени того, кем он казался. И если бы мы могли сосчитать, сколько женщин на этом этапе потеряли голос, личность, даже жизнь, цифры были бы пугающими, и они были бы выше, чем статистика пострадавших в войнах, потому что на поле боя ты знаешь, кто враг, а здесь он обнимает тебя и говорит, что любит. Надежда в токсичных отношениях — это топливо для новых ран. И только осознанность может остановить этот круг. Только ваш внутренний голос, который скажет: «Я не хочу больше жить в ожидании». И тогда начнется выход. Не быстрый, не легкий, но единственно возможный. И первое, с чего стоит начать, это назвать вещи своими именами. Не он запутался, не у него тяжелое детство, не «а вдруг», а прямо. Это манипуляция, это цикл насилия. Это не любовь. Выход из хуверинга. Важно отделить чувства от действий. Вы все еще можете любить. Это не преступление. Но любить не значит возвращаться к нему. Не значит терпеть. Не значит прощать в надежде на то, что он изменится. Важно сказать себе: «Я имею право чувствовать. Я имею право не вступать в игру». Это не черствость. Это зрелость. Следующий шаг — ограничение контакта. Если не можете обрубить полностью, сократите его. Если не можете не отвечать, отвечайте нейтрально, без эмоций, как будто это служебная переписка. Помните, каждое «привет», каждое «я скучаю» — это не ностальгия, это зондирование, проверка. На месте ли вы? Готовы ли снова открыться? Что не стоит делать? Не стоит вступать в объяснения. Вы не обязаны доказывать, что страдали, что он делал больно, что вам не подходит такая любовь. Он и так знает. Он просто делает вид, что не понимает, потому что если поймет, игра закончится. А ему это невыгодно. Возвращение к себе начинается не с новых отношений, а с внутренней перезагрузки. С восстановления связи с телом, голосом, желаниями. С простого «я хочу», «я не хочу», «мне больно», «мне страшно». Мне важно. Никакой любви другого человека не хватит, если вы сами не чувствуете любви к себе. Важно принимать помощь извне. Терапия, группы поддержки, наставничество. Все, что даст вам зеркало, в котором вы увидите себя, а не отражение его слов. Потому что после хуверинга человек теряет себя. И возвращение — это путь назад, к себе настоящему. И да. Разрыв не всегда обязательный сценарий. Бывает, что человек действительно меняется. Но тогда вы это видите. Стабильное поведение, личная терапия, принятие на себя ответственности, конкретные действия. И главное — время. Настоящие перемены не происходят быстро. Все остальное — просто новый виток цикла. После выхода из хуверинга важно собрать по кусочкам то, что было разрушено. Восприятие себя — доверие к своим чувствам, контакт с телом и реальностью. Эмоциональная и физиологическая природа травмы требует комплексного подхода. В этом процессе особенно эффективны три направления терапии, каждая из которых работает с конкретным уровнем посттравматического отклика. Когнитивно-поведенческая терапия, КПТ, помогает вытащить из головы установки, оставленные абьюзером. «Я виновата», «Он меня любит, просто не умеет, если бы я старалась больше». Это внедренные извне конструкции, которые КПТ помогает разоблачить. Вы учитесь видеть разницу между фактами и интерпретациями. Осознаете, где включается автоматический стыд, привычка оправдывать, страх быть отвергнутыми. КПТ возвращает ясность и контроль над мышлением, восстанавливает личную опору. Если разрыв сопровождался физическим насилием, угрозами, другими пугающими эпизодами, подойдет EMDR – десенсибилизация и переработка движением глаз. Этот метод помогает переработать воспоминания, которые застряли в нервной системе и продолжают запускать реакцию паники, даже если опасность уже миновала. Сессии EMDR позволяют мозгу переварить пережитое и перестать воспринимать каждый стук в дверь как угрозу. Этот метод дает глубокую нейрофизиологическую перезагрузку. При хуверинге и других формах насилия границы стираются не только на уровне слов и чувств, они разрушаются физически. В отношениях, где прикосновение стало редким, механическим или вовсе исчезло, тело начинает восприниматься как чужое, забытое. Оно замолкает, оно замирает, и без сопровождения профессионала туда не вернуться. Именно поэтому работа с телесно-ориентированным терапевтом – обязательный шаг. Это специалист, который умеет слышать не только речь, но и тело. Через дыхательные техники, соматическое проживание, специальные практики начинается реабилитация. Вы не просто возвращаетесь в форму, вы заново заселяете внутреннее пространство, которое принадлежит вам. Заканчивая эту главу, я хочу, чтобы вы посмотрели на себя не с позиции прошлого, а с позиции точки опоры. У вас есть право. Право на ясность, на уважение, на любовь, в которой нет страха потерять себя. И если вы узнали в описанном механизме себя, значит, вы уже сделали важный шаг, потому что названное больше не пугает. Названное можно остановить. Мы идем дальше. В следующей главе вы узнаете о новом проявлении абьюза — лавбомбинге.